Глава 10. Воссоединение. Часть 3. Оказавшись в уютно обставленной комнатушке, предварительно подготовленной судьей как раз для этого случая, командир с женой сели напротив дочери и некоторое время пристально ее рассматривали, собираясь с мыслями. Она же, в свою очередь, смотрела на них, не прекращая при этом улыбаться. Пауза несколько затягивалась, и девушка начала немного нервничать под гнетом повисшего в комнате давления. Улыбка потихоньку исчезала с ее лица, взгляд становился все более тревожным. Хиро понял, что если еще немного промедлит, может только ухудшить ситуацию, поэтому заговорил первым. «Пересвет, нам о многом стоит с тобой поговорить, во многом признаться и раскаяться. Честно говоря, даже сейчас, после долгих обсуждений с Обскурой, очень трудно начать этот разговор. Мы с ней можем лишь надеяться, что ты сможешь нас спокойно выслушать и принять услышанное. Пока это все, на что мы можем надеяться», — тяжело вздохнул командир, на лице которого отчетливо просматривалась сильная грусть. «То, что мы собираемся тебе рассказать, перевернет с ног на голову все твое представление как о нынешней, так и уже прожитой части жизни. Мы примем любое твое решение, когда тебе станет известна вся правда». «О чем ты, братик?» – непонимающе и с испугом произнесла девушка. «Ты меня пугаешь». «Поверь, нам тоже страшно», – подключилась к разговору Обскура. «Настолько, что трясутся и потеют руки, уверена. Хиро сейчас еще сложнее, чем мне. Глядя на него сейчас, трудно представить, что он находится почти в состоянии ужаса. Мне впервые довелось увидеть его таким. И уж поверь, пройти нам пришлось через многое в своей жизни. И таким, даже в самых тяжелых ситуациях, из которых, казалось бы, нет выхода, я его никогда не видела». «Вы двое меня сейчас пугаете!» Девушка полностью перестала улыбаться и выглядела крайне настороженно. «Да еще и говорите загадками, от которых становится еще страшнее!» «Постарайся выслушать нас внимательно, хорошо?» — просто сказал командир, прикрывая глаза и откидываясь на спинку дивана. «Тебе будет трудно принять эту информацию, а еще сложнее переварить ее. Заставлять тебя еще больше нервничать нет смысла, поэтому я начну. На самом деле, я не твой брат, а она не твоя тетя. Все это время мы притворялись другими личностями, но на самом деле ситуация иная. Мы с Обскурой муж и жена, а ты наша дочь Пересвет». «Что?» В глазах девушки появились слезы. «Вы собираетесь таким образом отказаться от меня? Почему? Я же была хорошей девочкой, старалась всегда улыбаться и не приносить никому беспокойства, хотя мне пришлось покинуть родной дом и оказаться в совершенно незнакомом для себя месте. Родителей, братика, других членов семьи рядом не было, и что самое страшное, я даже не могла узнать, как они, что с ними. Но даже так я старалась не опускать руки и верить, что однажды встречусь с ними». И вот этот момент настал, а в ответ на мои ожидания и ночи пролитых слез в подушку я слышу это. Вам совсем не жаль меня и мои чувства? Все как раз наоборот. Мы прибыли сюда с одной целью – забрать тебя и больше никогда не отпускать. Обскура ощутимо толкнула локтем под ребром мужа, тот прокашлялся и быстро исправился. «Конечно, если ты сама этого не захочешь или обзаведешься собственной семьей, мужем и детишками, тебе пришлось многое пережить вдали от нас, и пусть мы немного с этим опоздали, сейчас нашей единственной целью является забрать тебя с собой». «Забрать?» — со слезами на глазах произнесла девушка. «Как я должна на это реагировать после ваших слов? Братик оказался моим папой, а тетя Обскура — мамой. Как мне это переварить и принять? Вы понимаете, что мой мир в этот момент рухнул, и то, во что я всю жизнь верила, оказалось ложью? Как мне с этим смириться?» Хиро с женой переглянулись. Примерно такой реакции они и ожидали, и были готовы к ней. Но даже так, каждое слово их дочери будто ножом по сердцу. Боль и тяжесть в груди нарастали, а к горлу подкатывал ком. «Пересвет, мне трудно представить, что ты сейчас чувствуешь, но одно могу сказать точно. Мы с Обскурой сейчас испытываем похожие эмоции, и нас это медленно сжирает изнутри. Решиться на разговор с тобой было очень сложно, понимая, как тебе будет больно услышать правду». Впервые за долгое время в уголках глаз командира появилась влага. Ему сейчас было очень тяжело, и каждое слово давалось с большим трудом. «Мы смогли собраться и решили больше никогда от тебя ничего не скрывать. На твои воспоминания наложены несколько печатей, как это совсем недавно еще было со мной. Сейчас вдаваться в подробности, кто это с нами сделал и зачем, нет смысла. Одно могу сказать точно. Когда мы с тобой жили вместе, а ты считала меня своим братом, я в ответ искренне верил, что ты моя сестра. Милая маленькая сестричка, ради которой я готов горы свернуть и пойти на что угодно. Лишь совсем недавно я, как и ты сейчас, узнал правду. С того момента прошло не более нескольких месяцев, и как только выдалась возможность, я сразу же отправился за тобой». «Печати?» – непонимающе произнесла девушка. «Да, сейчас мы с Обскурой их снимем, и все твои воспоминания вернутся. Сразу скажу, их будет очень много, и трудно будет быстро их переварить. Понимаю, с нашей стороны слишком нагло просить тебя пойти на такой шаг после всего сказанного недавно, но так ты сможешь узнать всю правду». Резко стал серьезным Хиро. «Ты готова ее узнать? Когда мы снимем печати, возможно, тебе станет понятно, почему нам пришлось так поступить, и наш дальнейший разговор будет проходить уже немного иначе. Твоя настоящая личность вернется. Сейчас тебе от осознания этого немного страшно, но это единственный шанс перестать жить в иллюзии, в которой тебе пришлось провести последние несколько веков». «Мне страшно, очень, но я готова пойти на такой шаг», — неожиданно уверенно произнесла Пересвет. «Сейчас мои чувства и эмоции находятся на перепутье. Я зла, раздосадована и очень обижена на вас двоих. Сказанное сильно задело меня, не буду этого скрывать. А если...» Я ощутила очень сильную боль в груди, такую, какую ранее никогда не испытывала, когда вы сказали о том, кем на самом деле для меня приходитесь. Сейчас мне очень трудно в это поверить и принять, и единственный шанс во всем убедиться лично — довериться вам и снять печати, о которых вы говорите. Пусть мне и страшно, я готова». «Сейчас ты мне напомнила саму себя», — улыбнулся Хиро. «Когда еще нам не приходилось скрывать свои настоящие личности и прятаться ото всех? Надеюсь, смогу снова увидеть твою искреннюю улыбку. Спасибо, что поверила и доверилась нам, Пересвет». «Ты готова?» — подключилась Обскура. «Это может занять некоторое время, и, скорее всего, после снятия печати ты потеряешь сознание на несколько часов, как минимум. Твой мозг будет обрабатывать скрытую ранее информацию, а также переваривать ее. Это большой стресс и нагрузка для организма, но не беспокойся. Я останусь рядом с тобой и буду присматривать, пока ты не очнешься». «Я готова». Все же голос девушки немного подрагивал, и ей было трудно взять себя в руки сразу, но она справилась. «Мне очень хочется узнать всю правду о том, кем я на самом деле являюсь». «Тогда приступим. Пожалуйста, приляг на диван и закрой глаза. Снятие печатей должно пройти безболезненно, но если ощутишь какую-то боль во время процесса, сразу же сообщи нам», – нежно произнес командир. «Мы постараемся действовать как можно более мягко». «Хорошо». Минут 5 потребовалось на подготовку. Обскура во время недавнего разговора объяснила мужу принцип действия наложенных на их дочь печати и то, как их снять. В одиночку она этого сделать не сможет. Только слаженная работа и кропотливый, чуть ли не ювелирный процесс нескольких человек сразу, знакомых с принципом действий защитных барьеров наложенных печатей, смогут их развеять. Такая сложная схема была просто необходима, чтобы кто-то ненароком не смог разрушить их. Когда подготовка подошла к концу, началось самое сложное. снятие печатей одно за другой. На пересветах было наложено очень много, а если точнее, 17. Каждая из них связана с другой, и если начать этот процесс в неправильном порядке, активируются защитные заклинания. Девушке в таком случае ничего не грозит, а вот тем, кто решил их развеять, еще как. Сработавшие в случае неправильного порядка заклинания с легкостью могут уничтожить нескольких лордов или даже старейшину, если тот будет неосторожен. Никаких взрывов или чего-то подобного не будет. Для снятия печати необходимо ментально окунуться в голову того, на кого они наложены, будто душа отделяется от тела на некоторое время, или правильнее будет сказать «сознание». Защитные заклинания настроены таким образом, что во время активации они атакуют вторгнувшееся сознание и могут разрушить его. Полностью или нет, зависит от ментальной и магической силы того, кто это проворачивает, но без последствий не обойтись. Поэтому действовать необходимо с предельной осторожностью. Хиро с Обскурой прекрасно это понимали, поэтому не спешили. Окунувшись в голову дочери, их тела остались беззащитными. В случае, если бы на них напали в такой момент, то они бы даже не смогли дать отпора. Они были полностью беззащитны и открыты. Конечно, судья не позволит такому произойти. Командир очень на это надеялся. Процесс снятия печати занял не один час. Приходилось пробираться через множество защитных заклинаний, переплетенных настолько сильно, что сложно было даже тем, кто знает правильный порядок. Нет смысла отрицать, что была проделана просто колоссальная работа, чтобы их не смог разрушить кто-то посторонний. Закончив спустя примерно 4 часа от начала, Хиро с женой устало откинулись назад. Все тело будто задеревенело, а магической силы почти не осталось. Они несколько раз были на волоске от ошибки, но смогли ее избежать. В таком ослабленном состоянии она могла им дорого обойтись. Очень дорого. Пересвет, как они и думали, потеряла сознание и сейчас мирно спала. Сейчас ее память постепенно возвращается, а мозг пытается переварить такой объем нахлынувшей в него информации. Когда она проснется, командир с Обскурой старались не думать о негативном, надеясь на лучшее. Неизвестно, как себя поведет их дочь, когда откроет глаза. Хотелось бы лучшего, но нельзя быть ни в чем уверенным. «Можешь идти отдыхать, дорогой», — устало произнесла она. «Я останусь здесь и буду за ней присматривать, как и обещала». «Ты пока можешь обсудить все с судьей. Насколько я поняла, у него есть о чем с тобой поговорить. Не подумай, что я хочу побыть сейчас одна. Мне просто не хочется терять времени. Когда наша дочь проснется, нам предстоит еще более тяжелый разговор, чем был до этого. К тому моменту, надеюсь, ты уже решишь все остальные вопросы и поможешь мне в этом». «Так и поступим», – тяжело поднялся Хиро, разминая задеревеневшее тело. «Ожидание – самая страшная вещь, я только сейчас это понял. Ничего не страшит так сильно, как оно». «Ты прав», – с трудом улыбнулась его жена. «Но сейчас это ожидание немного иное. Мы и так много ждали встречи с нашей дочерью, и вот она состоялась. Осталось только услышать ее мнение по поводу всех наших поступков и принять его. Пусть мы и действовали ради ее безопасности, но сделали это без ее согласия». «Нужно быть готовыми к любому исходу, даже если нас с тобой возненавидят». «Надеюсь, этого не произойдет», – тихо бросил Хиро, направляясь к выходу из комнаты. Уже на пороге, повернувшись, он также тихо произнес: «Когда она очнется, дай мне знать, я сразу же примчусь. Так и сделаю. Скоро увидимся». Как и думал командир, судья его ждал. Его супруги и детей здесь не было, а сам он был поглощен чтением какой-то старой газеты, изредка попивая чай. Стул уже давно прибрали, застелив новыми скатертями и подготовив все необходимое для размеренного отдыха. Под отдыхом можно подразумевать распитие чая и несколько видов различных десертов к нему, разложенных в красивой посуде. «Вижу, вы успешно справились». Не вопросительно, а скорее утвердительно, сказал судья, откладывая в сторону недочитанную газету. Спрашивать о том, как все прошло, не буду. Уверен, все еще далеко от завершения. Так и есть, устало уселся напротив Хиро. Первоначальный разговор был очень тяжелым для нас всех, и это еще не конец. Когда дочка проснется, нас ждет куда более тяжелое испытание. Мне сложно представить, как она себя поведет. Понимаю, для всей остальной галактики мы символ силы и власти, и наш авторитет опережает нас, кивнул собеседник. Все видят в нас лишь тех, кого хотят видеть, и нам приходится соответствовать ожиданиям. Проблема в том, что мы тоже живые создания и также испытываем различные чувства, пусть и не показываем их на публику. Особенно это касается наших детей. Какой нормальный родитель останется равнодушным, когда на кону стоит его отношение с ребенком? Но знаешь, пообщавшись с твоей дочерью довольно долго, мне кажется, что все у вас будет нормально. Она намного сильнее, чем тебе кажется. «Знаю», — улыбнулся Хиро, — «моя дочь даже сильнее меня, пусть я об этом ей никогда не говорил. От нас с Обскурой она взяла самое лучшее и добавила своего шарма, острого ума и очарования. Уверен, ей потребуется совсем немного времени, чтобы достичь очень высокого уровня в любом деле, за который она возьмется. Кто знает, не решись мой отец тогда на столь абсурдный шаг, вполне возможно, что она бы уже давно нас с ним обставила и оставила позади». «Согласен», — кивнул судья и резко стал максимально серьезным. «Кстати говоря, о твоем отце. Он начал наращивать свое влияние и собирать вокруг себя сильных единомышленников. Ему прекрасно известно о намерениях Ареса, и пусть пока не вступает с ним в открытую конфронтацию, но так просто сдаваться не собирается. Пока что ему еще далеко до уровня любой из фракций, но это вопрос времени, когда он вновь явит себя галактике. Это в стиле моего отца. Будь предельно внимателен и осторожен. Отсутствие слуховой информации о нем тоже своего рода информация. Арест не смог его подавить, когда тот был в самом уязвимом положении, а значит, не все так просто. Насчет шпионов, о которых мы говорили ранее, мы проверили всех, пусть на это ушло больше времени, но так их и не обнаружили. Скорее всего, Трассос получил наводку о твоем местонахождении от кого-то другого. Явно недовольно произнес собеседник. И мы пока не знаем, от кого именно. Плохие новости. Конечно, я рад, что в моих рядах не оказалось шпионов, но одновременно с этим и расстроен. Теперь придется искать врагов еще и на стороне. Очень скрытных и хитрых врагов, о которых мы пока ничего не знаем, — скривился Хиро. Случилось то, чего он больше всего боялся и хотел избежать. К счастью, ко мне присоединились тираны вместе с их королем Мариуэсом. Когда эта новость разнесется по галактике, моим врагам станет в разы тяжелее действовать. Ты прав. «Но это не все новости, которые я хотел с тобой обсудить. Точнее, по сравнению с тем, что я скажу дальше, они кажутся наименее требующими внимания», — помрачнел собеседник, а Хиро напрягся. «Фракция оппозиции начала действовать и постепенно набирать обороты. Они активизировались так, будто готовятся к войне. На Земле осталась моя старшая дочь под предлогом наблюдения за восстановлением планеты, но основная ее цель — присматривать за твоим дедушкой. Вот о нем сейчас и пойдет речь». «Что он сделал на этот раз?» — сразу же напрягся командир. «Мы получили достоверную информацию, что во время проведения игры на Земле он несколько раз на длительное время отлучался». Хиро кивнул, такое действительно случалось, и в одной из таких отсутствий он встречался с детьми бывшего владыки. А вот это уже тревожный звоночек.